Уютный столик в кафе с букетом алых цветов еще не занят. Лишь одинокий скрипач, какой-то грустный мотив тебе играет. Не мог предвидеть, что ты и я окажемся здесь. Какая встреча! Я не один, извини, тебе поверь, не хотел испортить вечер. Танцуют танго любви, танцуют танго любви, танцуют танго любви не с тобой. Танцуют танго любви, и вижу слезы твои, я вижу слезы твои, боже мой. Танцуют танго любви, танцуют танго любви, танцуют танго любви не с тобой. За все, что было, прости, за все, что было, прости, я не твой. За барной стойкой бармен готовит пьяный коктейль, и скрипка плачет. А те слова, что я вчера говорил, ничто не значат. Прости, родная, узнал, что у тебя есть другой, и не прощаясь, тебя я поцеловал и по-английски ушел, ты понимаешь. Танцуют танго любви, танцуют танго любви, танцуют танго любви не с тобой. Танцуют танго любви, и вижу слезы твои, я вижу слезы твои, боже мой. Танцуют танго любви, танцуют танго любви, танцуют танго любви не с тобой. За все, что было, прости, за все, что было, прости, я не твой. Танцуют танго любви, танцуют танго любви.